Петерим Сорокин. Нравственное и умственное состояние современной России. Сорокин Петерим Александрович, 1889-1968, социолог и культуролог. Родился в Жешарте, окончил Петербургский университет. После февральской революции секретарь Керенского и редактор газеты «Воля народа». В эмиграции с 1922 года, выдворен советской властью. С 1923 года жил в США. Профессор Гарвардского университета с 1930 года. Наиболее значительная работа российского периода — «Система социологии», Петроград, 1920 год. Публикуемый очерк был напечатан в «Воле России», 1922 год, номер 4 и 5. Печатается с небольшим сокращением.